Глава 14, которая рассказывает, как Франк Браун играл с огнем и как пробудилась Аль-Рауне. В этот вечер Аль-Рауне не вышла к ужину и попросила Фриду Гонтрам принести ей в комнату чашку чаю и кекс. Франк Браун подождал ее немного, надеясь, что она все-таки хотя бы потом сойдет вниз, затем отправился в библиотеку и с неохотой принялся разбираться в бумагах. Но не мог заниматься, сложил их и решил поехать в город. Но предварительно вынул из ящика последние воспоминания, кусок шелкового шнура, простреленную карточку с трилистником и, наконец, деревянного человечка Аль-Рауне. Он завернул все это, запечатал сургучом и отослал наверх к Аль-Рауне, но не написал ей ни слова. Все объяснения она найдет в кожаной книге, на которой красуются ее инициалы. Потом позвал шофера и поехал в город. Как он и ожидал, он встретил Манассе в маленьком винном погребке на Мюнстерской площади. С ним был Станислав Шахт. Он подсел к ним и начал болтать. Он стал разбирать все про и контра различных процессов. Они порешили предоставить советнику юстиции несколько сомнительных дел, которые ему, вероятно, удастся привести к какому-нибудь приемлемому результату. В других же Манассе постарается сам добиться выигрыша. В некоторых исках Франк Браун предложил пойти навстречу противникам. Но Манассе не хотел об этом даже и слышать. Только не уступки. Если притязания противников даже и ясны, как день, и вполне справедливы, он был самым прямым и честным юристом при Ландгерихте. Он всегда говорил своим клиентам правду в лицо, а перед судом, хотя и молчал, но никогда не лгал. Но он все же был слишком юристом для того, чтобы не испытывать врожденной неприязни ко всякого рода уступкам. «Ведь это влечет за собой только лишние расходы», — заметил Франк Браун. «Хотя бы и так», — протявкал адвокат. «Но какую роль играют они при столь крупных суммах? Я ведь уже говорил вам, нет ничего невозможного. Маленькие шансы имеются всегда ведь». «Юридически, быть может», — ответил Франк Браун, но...» Он замолчал. Другой точки зрения адвокат понять был не в состоянии. Суд создавал право, поэтому правом было все то, что он постановлял. Сегодня право одно, а через несколько месяцев в высшей инстанции может быть и другое. Уступить же значит сознаться в своей неправоте, то есть самому произнести приговор, иначе говоря, предвосхищать право суда. Франк Браун улыбнулся. «Ну, как вам будет угодно», — сказал он. Он заговорил со Станиславом Шахтом, спросил у него о его друге, докторе Монане, и о многих других, которые жили здесь во времена его студенчества. «Да, Иосиф Тайсон был уже советником правления, а Клингефер — профессором в Галле, он скоро получит кафедру анатомии. А Франц Ланген и Бестиан, и другие...» Франк Браун слушал его и словно перелистывал эту живую адресную книгу университета. «Вы все еще студент?» — спросил он. Станислав Шахт замолчал, слегка обиженный. Адвокат протявкал. «Что? Вы разве не знаете? Он ведь сдал докторский экзамен уже 5 лет тому назад». «Уже 5 лет». Франк Браун прикинул в уме. «Он, значит, прошел 45 или 46 семестров». «Ах, вот как!» — воскликнул он. Поднялся, протянул ему руку и крепко пожал ее. «Разрешите поздравить, господин доктор», — продолжал он. «Ну, скажите, что вы намерены в сущности предпринять?» «Ах, если бы он это знал!» — воскликнул адвокат. Пришел пастор Шредер, Франк Браун подошел к нему и поздоровался. «Какими судьбами?» — удивился Шредер. «Это надо отпраздновать». «Позвольте мне быть хозяином», — заявил Станислав Шахт. «Он должен выпить со мной за мой докторский диплом, а со мною за новую кафедру», — засмеялся пастор. «Не разделим ли мы поэтому лучше эту честь? Что вы скажете, доктор Шахт?» Тот согласился, и седовласый викарий заказал старый Шварцгофбергер, который погребок приобрел благодаря его содействию. Он попробовал вино, остался доволен и чокнулся с Франком Брауном. «Вы сумели устроиться», — воскликнул он. «Исколесили немало земель и морей. Мы читали об этом в газетах. А мы должны сидеть дома и утешаться тем, что на Мозеле есть еще хорошее вино. Такой марки вы, вероятно, за границей не пили?» «Вероятно», — ответил Франк Браун. «А вы что поделываете?» «Что я поделываю?» — повторил вопрос пастор. «Все по-прежнему злюсь. На старом нашем Рейне все больше и больше пахнет Пруссией. Поэтому пишешь для развлечения глупые пьески для театра. Я ограбил уже всего Плафта и Теренция. Теперь я работаю для Гольберга. И подумайте только, директор платит мне теперь гонорар. Тоже своего рода прусское изобретение». «Так радуйтесь же этому», — воскликнул адвокат Манассе. «Впрочем, он написал еще целый научный трактат», — обратился он к Франку Брауну. Могу вас заверить, превосходный вдумчивый труд. Что за пустяки? — воскликнул старый викарий. — Так, маленький опыт. Станислав Шахт перебил его. — Ах, бросьте! Ваша работа — самый ценный вклад в изучение Александрийской школы. Ваша гипотеза о неоплатоновском учении об эманации... Он сел на своего конька и стал говорить, точно епископ на церковном соборе, высказал свои возражения, заявил, что не согласен с тем, что автор стал всецело на почву трех космических принципов, хотя, правда, ему лишь таким путем удалось проникнуться духом учения Порфира и его учеников. Манасса возразил ему, в спор вмешался и сам викарий. Они так волновались. Точно во всем мире не было ничего более важного, чем монизм Александрийской школы, который, в сущности, был ничем иным, как мистическим самоуничижением «я», самоуничижением путем экстаза, аскеза и теургии. Франк Браун молча слушал их. «Вот Германия», — думал он, — «вот моя родина». Год тому назад, вспомнилось ему, он сидел в баре где-то в Мельбурне или Сиднее, с ним было трое мужчин — судья, епископ и известный врач. Они спорили и ссорились не меньше, чем эти трое, но у них речь шла о том, кто лучший боксер — Джимми Уолш из Тасмании или стройный Фред Коста, чемпион Нового Южного Валлиса. Сейчас же перед ним сидели маленький адвокат, все еще не получивший звание советника юстиции, священник, писавший глупые пьески для театра марионеток, и, наконец, вечный студент Станислав Шахт, в 40 лет сдавший, наконец, докторский экзамен и не знавший теперь, что ему с собой делать. И эти трое людей говорили о самых ученых, далеких от жизни вещах, не имевших решительно ничего общего с их действительностью. Говорили с той же уверенностью и с тем же знанием дела, с каким собеседники его в Мельбурне о боксе. О, можно просеять сквозь сито всю Америку и всю Австралию, и даже 9/10 Европы, и все же никогда не найдешь такой бездны учености. Вот только все это мертво, вздохнул он. Давно уже умерло и пахнет гнилью. Хорошо еще, что они этого не замечают. Он спросил викария, как поживает его воспитанник, молодой Гонтрам. Адвокат Манассе тотчас же прервал свою тираду. «Да, правда. Расскажите, ведь я, собственно, ради этого и пришел сюда. Что он пишет?» Викарий Шредер вынул бумажник и достал письмо. «Вот, прочтите сами», — сказал он. «Утешительного мало». Он протянул конверт адвокату. Франк Браун бросил взгляд на почтовый штемпель. «Из Давоса?» — спросил он. «Значит, он все-таки получил наследство от матери?» «К сожалению», — вздохнул старый священник. «А ведь Иосиф был такой здоровый и свежий мальчик». Он не был создан для карьеры священника. Я бы выбрал для него, наверное, что-нибудь другое, хотя и сам ношу черный сюртук, если бы не обещал его матери на смертном одре. Впрочем, он, наверное, сам бы пошел по этому пути. Так же, как и я. Ведь он сдал свой докторский экзамен с сумма кум лауде. Архиепископ очень к нему расположен. Он помогал мне в моей работе об Александрийской школе. Из него, наверное, вышел бы какой-нибудь толк. Но вот теперь, к сожалению... Он запнулся и медленно выпил вино. «Это произошло так внезапно?» — спросил Франк Браун. «Пожалуй», — ответил священник. «Первым поводом послужило тяжелое душевное переживание. Неожиданная смерть его брата Вольфа. Вы бы видели Иосифа на кладбище. Он не отходил от меня, когда я произнес небольшую речь, и смотрел на огромный венок ярко-красных роз, возложенный на гроб. До конца погребения он еще сдерживался, но потом почувствовал себя настолько плохо, что нам пришлось нести его на руках, Шахту и мне. В коляске ему стало лучше, но дома у меня им овладела апатия. Единственное, что он мне сказал в тот вечер, это то, что он остался теперь последним из сыновей Гонтрама, и что теперь очередь за ним. Эта апатия не оставляла его с той минуты. Он был убежден, что дни его сочтены, хотя профессора после тщательного исследования подали мне вначале большие надежды. Но потом вдруг он заболел... И изо дня в день ему становилось все хуже и хуже. Теперь мы отправили его в Давос, но, по-видимому, песня его уже спета. Он замолчал. В глазах у него показались крупные слезы. Его мать была посильнее, — пробурчал адвокат. Она целых 6 лет смеялась прямо в лицо смерти. «Царство ей небесное», — сказал викарий и наполнил стакан. «Выпьем же за нее, in memoriam». Они чокнулись и выпили. «Скоро он останется совершенно один, старый советник юстиции», — заметил доктор Шахт. «Только дочь его, по-видимому, совершенно здорова, она, наверное, переживет его». Адвокат пробурчал. «Фрида? Нет, не думаю». «Почему нет?» — спросил Франк Браун. «Потому что...» — начал тот. «Ах, почему же мне и не сказать вам?» Он посмотрел на него недовольно, негодующе, точно собирался вцепиться ему в горло. «Вы хотите знать, почему Фрида не переживет отца? Я вам скажу. Потому что она попала в когти этой проклятой ведьмы там, в Лен-де-Нихе, только поэтому. Но теперь вы меня поняли?» «Ведьмы», — подумал Франк Браун. Он называет ее ведьмой, совсем как дядюшка Якоб в своей кожаной книге. «Что вы этим хотите сказать, господин адвокат?» — спросил он. Манассе залаял. «Именно то, что я вам сказал. Кто встречается с фрейлин Тенбринкен, тому уже не уйти, как мухи из варенья. И не только не уйти, его ждет верная гибель. Ничто не поможет. Берегитесь и вы, господин доктор, позвольте предостеречь и вас. Довольно неблагородно так предостерегать. Я уже раз это делал, но безуспешно. Говорил Вельфхену. А теперь ваша очередь. Уезжайте скорее, уезжайте, пока еще не поздно. Что вас еще здесь удерживает? Мне что-то кажется, будто вы уже лакомитесь медом». Франк Браун засмеялся, но смех его прозвучал как-то деланно. «По-моему, нет никаких оснований бояться, господин адвокат», — воскликнул он. Но он не убеждал его и еще меньше себя самого. Они сидели и пили, выпили за докторский диплом Шахта и за повышение священника, выпили за здоровье Карла Монана, о котором никто ничего не слыхал с тех пор, как он уехал. «Он пропал без вести», — заявил Станислав Шахт. Он стал вдруг сентиментальным и запел чувствительный романс. Франк Браун простился и отправился медленным шагом в Лендонех, мимо благоухающих весенних деревьев, совсем как в былые времена. Проходя по двору, он увидел свет в библиотеке. Он вошел туда. На диване сидела Айрауна. «Ты здесь, кузина?» — спросил он. «Еще не спишь?» Она ничего не ответила и жестом предложила ему сесть. Он сел напротив нее, ждал, но она молчала, и ему не хотелось ни о чем ее спрашивать. Наконец она произнесла: «Мне хотелось с тобой поговорить». Он кивнул головой, но она опять замолчала. Он начал: «Ты прочла кожаную книгу?» «Да», — сказала она. Она глубоко вздохнула и посмотрела на него. «Так значит, я только шутка, которую ты когда-то выкинул, Франк Браун?» «Шутка?» — переспросил он. «Скорее мысль, если хочешь». «Пусть будет мысль», — сказала она. «Дело не в слове. И разве шутка не что иное, как веселая мысль?» И правда, эта мысль была довольно веселая. Она громко расхохоталась. «Но не поэтому я тебя тут ждала. Мне хочется узнать у тебя нечто другое. Скажи мне, ты веришь в это?» «Во что?» — ответил он. «В то, что дядюшка пишет правду в своей кожаной книге? Да, в это я верю». Она нетерпеливо покачала головой. «Нет, не об этом я говорю. Это, конечно, все так. Зачем ему было бы лгать? Мне хочется знать, веришь ли ты так же, как твой дядюшка, в то, что я другое существо, чем все люди, что я то, что означает мое имя?» «Что мне ответить тебе на этот вопрос?» — воскликнул он. «Спроси физиолога. Тот тебе, наверное, ответит, что ты совершенно такой же человек, как все, хотя твое появление на свет и было довольно необычайным. Он добавит еще, что эпизоды в твоей жизни — чистейшая случайность, что все они...» «Меня это ничуть не касается», — перебила она его. «В глазах твоего дяди все эти случайности были на первом плане. В сущности, ведь безразлично, случайности это или нет. Я только хочу услышать от тебя, разделяешь ли ты это мнение? Веришь ли ты также в то, что я особое существо?» Он молчал, не зная, что ответить. Он верил в это и в то же время все-таки сомневался. «Видишь ли», — начал он наконец. «Говори же», — настаивала она, — «веришь ли ты в то, что я лишь твоя смелая мысль, облекшаяся затем в плоть и кровь? Твоя мысль, которую старый тайный советник бросил в свой тигель, которую затем подверг нагреванию и дистиллировке до тех пор, пока из нее не вышло то, что сейчас сидит перед тобой?» На сей раз он сразу ответил: «Если ты так меня спрашиваешь, тогда изволь, я в это верю». Она улыбнулась: «Я так и думала. Поэтому-то я и ждала тебя сегодня ночью. Мне хотелось поскорее разогнать твое высокомерие. Нет, кузен. Не ты создал эту мысль, не ты и не старый тайный советник». Он не понял ее. «А кто же?» — спросил он. Она пошарила под подушкой. «Вот кто!» — воскликнула она. Она подкинула в воздух человечка и снова поймала его, потом нежно погладила своими нервными пальцами. «Он?» «Почему же?» — спросил Франк Браун. Она ответила: «Разве ты когда-нибудь думал об этом до того дня, как советник юстиции Гонтрам справлял конфирмацию обеих девушек?» «Нет», — согласился он, — «не думал». «Твоя мысль зародилась в ту минуту, когда этот предмет упал со стены, разве не так?» «Да», — подтвердил он, — «так». «Ну вот», — продолжала она, — «так значит, мысль пришла к тебе извне. Когда адвокат Манассе прочел вам лекцию, когда говорил, точно ученая книга, рассказывал вам, что такое Аль-Рауне и что оно означает, в твоем мозгу зародилась эта веселая мысль, зародилась и выросла, стала настолько настойчивой, что ты нашел силы внушить ее своему дяде, побудить его привести в исполнение и создать меня. Если все это так, Франк Браун, если я мысль, воплотившаяся в человеческую кровь и плоть, то ты лишь подсобное орудие, не больше и не меньше, нежели тайный советник и его ассистент, не больше, нежели...» Она умолкла, но только на мгновение, потом продолжала. «Неужели проститутка Альма и убийца Неррисен, которых вы свели друг с другом, вы и смерть?» Она положила человечка на шелковую подушку, посмотрела на него почти нежным взглядом и сказала: «Ты мой отец, ты моя мать, ты меня создал». Он взглянул на нее. «Быть может, она и права», — подумал он. «Мысли кружатся в воздухе, точно цветочная пыль, порхают вокруг и падают, наконец, в мозг человека. Нередко они погибают там и исчезают, и лишь немногие находят там плодотворную почву. Быть может, она и права. Мой мозг был всегда удобренной почвой для всевозможных странных затей и причуд. Ему показалось вдруг безразличным, он ли кинул в мир семя этой мысли, или же был только плодородной почвой, воспринявшей его. Но он молчал и не высказывал своих мыслей, смотрел на нее точно ребенок, играющий с куклой. Она медленно встала, не выпуская человечка из рук. «Мне хотелось сказать тебе еще кое-что», — тихо произнесла она, — «в благодарность за то, что ты дал мне кожаную книгу и не сжег ее». «Что именно?» — спросил он. Она перебила. «Можно тебя поцеловать?» — спросила она. «Можно?» «Ты это хотела сказать, Аль-Рауне?» — спросил он. Она ответила: «Нет, не это. Я подумала только, я могла бы тебя и поцеловать, а потом... Но раньше я скажу тебе, что хотела. Уходи». Он закусил губу. «Почему?» «Потому что... Да, потому что так будет лучше», — ответила она. «Для тебя. А быть может, и для меня. Но дело не в этом. Я знаю прекрасно, как обстоит дело. Ведь у меня же теперь на все открыты глаза. И я думаю, как шло до сих пор, так и пойдет впредь. С той только разницей, что я не буду теперь слепой. Что я буду видеть решительно все. Теперь, наверное, пришла твоя очередь, поэтому-то и лучше, чтобы ты ушел». «Ты в себе так уверена?» — спросил он. Она ответила: «Разве у меня нет оснований?» Он пожал плечами: «Быть может, не знаю. Но скажи мне, почему тебе хочется меня пощадить?» «Ты мне симпатичен», — тихо сказала она. «Ты был добр ко мне». Он рассмеялся. «А разве другие не были добры?» «Нет, нет», — вскричала она, — «все были добры. Но я не чувствовала этого. И они все, они любили меня, а ты пока еще нет». Она подошла к письменному столу, вынула открытое письмо и подала ему. «Вот письмо от твоей матери. Оно пришло еще вечером. Алоис по ошибке принес его мне вместе со всей почтой. Я прочла его. Твоя мать больна. Она просит тебя вернуться. Она тоже просит». Он взял письмо и устремил взгляд в пространство. Он сознавал, что обе они правы, чувствовал прекрасно, что оставаться нельзя, но им снова овладело ребяческое упрямство. Оно кричало ему: «Нет, нет!» «Ты поедешь?» — спросила она. Он сделал усилие и ответил решительным тоном: «Да, кузина». Он пристально посмотрел на нее, следил за каждым движением ее лица. Ему достаточно было бы небольшого движения губ, легкого вздоха, чего-нибудь, что выдало бы ему ее сожаление, но она была спокойна, серьезна. Ни признака волнения не было на ее застывшей маске. Это обидело его, оскорбило, показалось своего рода вызовом. Он еще плотнее сжал губы. «Так я не уеду», — подумал он. Он подошел к ней, протянул ей руку. «Хорошо», — сказала она, — «хорошо, я пойду, но я поцелую тебя на прощание, если позволишь». В его глазах блеснул огонек. Против воли он вдруг сказал: «Не делай этого, Аль-Рауне, не делай». И голос его был похож на ее. Она подняла голову и быстро спросила: «Почему?» Он заговорил ее же словами, но у нее было чувство, будто он это делает умышленно. «Ты мне симпатична», — сказал он. «Ты была добра ко мне сегодня. Много розовых губ целовали мой рот и побледнели. Теперь же пришла твоя очередь, поэтому лучше, если ты меня не поцелуешь». Они стояли друг против друга, Глаза их сверкали стальным волнующим блеском, вокруг его губ играла невидимая улыбка, острым и несокрушимым было его оружие. Ей предстоял выбор. Ее нет было его победой и ее поражением. Он с легким сердцем ушел бы тогда, ее «да» было бы жестокой борьбой. Она поняла все это, поняла так же, как он. Все будет так, как было в первый же вечер. Только тогда было начало и первый удар. Тогда была еще надежда на исход поединка, теперь был уже конец. Но ведь он сам бросил перчатку. Она подняла ее. «Я не боюсь», — сказала она. Он замолчал, но улыбка играла у него на губах. Он почувствовал серьезность момента. «Я хочу поцеловать тебя», — повторила она. Он сказал: «Берегись, ведь и я поцелую тебя». Она выдержала его взгляд. «Да», — сказала она. Потом улыбнулась. «Сядь, ты немного велик для меня». «Нет», — засмеялся он, — «не так». Он подошел к широкому дивану, лег и опустил голову на подушку, раскинул руки по сторонам и закрыл глаза. «Ну, Аль-Рауне, иди!» — крикнул он. Она подошла ближе и опустилась на колени у его изголовья, колеблясь, смотрела на него, но вдруг кинулась к нему, схватила его голову и прижалась своими губами к его губам. Он не обнял ее, не пошевельнул руками, но пальцы нервно сжались в кулаки. Он почувствовал ее язык, почувствовал легкий укус ее зубов. «Целуй», — прошептал он, — «целуй». Перед его глазами расстилался красный туман. Он услышал уродливый смех тайного советника, увидел огромные страшные глаза фрау Гонтрам, в то время как она просила маленького Манассе рассказать тайну Аль-Рауне, услышал смех обоих конфирманток Ольги и Фриды и надтреснутый, но все же красивый голос мадам де Вер, певшей «Ле Папийон», увидел маленького гусарского лейтенанта, внимательно слушавшего адвоката, увидел Карла Монена, стиравшего большой салфеткой пыль с деревянного человечка. «Целуй», — шептал он. И Альму, ее мать с красными, точно горящими волосами, белоснежное тело ее с синими жилками, и казнь ее отца, так, как описывал ее тайный советник в своей кожаной книге со слов княгини Волконской, и тот час, когда создал ее старик, и другой, когда его ассистент помог ей появиться на свет. «Целуй», — умолял он, — «целуй». Он пил ее поцелуи, пил горячую кровь своих губ, которые раздирали ее зубы, и опьянялся сознательно, точно пенящимся вином, точно своими восточными ядами. «Пусти меня!» — воскликнул он вдруг. «Пусти! Ты не знаешь, что делаешь!» Ее локоны еще ближе прижались к его лбу, ее поцелуи осыпали его еще горячее и пламеннее, ясные и отчетливые мысли были растоптаны. Они исчезли куда-то, выросли сны, надулось и вспенилось красное море крови, менады подняли свои посохи, запенилось священное вино Диониса. «Целуй же, целуй!» — кричал он. Но она выпустила его, отошла. Он открыл глаза, посмотрел на нее. «Целуй!» — тихо повторил он. Тускло смотрели ее глаза, тяжело дышала ее грудь. Она медленно покачала головой. Он вскочил. «Так я тебя буду целовать!» — закричал он, поднял ее на руки и бросил на диван, опустился перед ней на колени, на то место, где только что стояла она. «Закрой глаза», — прошептал он, и нагнулся к ней. Какие дивные были поцелуи, мягкие, нежные, точно звуки арфы в летнюю ночь, но и дикие, жестокие и суровые, точно зимняя буря над Северным морем, пламенные, точно огненное дыхание из жерла Везувия, увлекающие, точно водоворот Мальстрёма. «Все рушится», — почувствовала она, — «все, все, все рушится». Вспыхнуло пламя. Подняла свои жадные языки к самому небу, вспыхнули факелы пожара, зажгли алтари. Она обняла его и крепко прижала к груди. «Я сгораю!» — закричала она. «Я сгораю!» Он сорвал с нее платье. Солнце стояло высоко, когда Аль-Рауне проснулась. Она увидела, что лежит обнаженная, но не прикрылась, повернула голову, увидела его перед собою и спросила: «Ты уедешь сегодня?» «Ты хочешь, чтобы я уехал?» — ответил он. «Останься», — прошептала она, — «останься».